Постмодерн. Постмодерн, постсовременность, латинское «пост» после и «модернус» — современный. Одно из основных понятий современной социологической теории, обозначающее отрезок времени, характеризующийся радикальными изменениями в обществе, культуре, общественном сознании. Понятие «постмодерн» применяется для объяснения ситуации разрыва человечества с уставшей традиционной эпохой. В силу этого оно не обладает внутренней хронологической определенностью и может использоваться исключительно широко. В научный оборот оно вошло в середине 50-х годов одновременно в различных сферах социальной теории. В 1939 году Арнольд Тойнби обозначил им этап, открытый окончанием Первой мировой войны, а в 1946-м отодвинул его границы далее, в XIX век, назвав переломным моментом середину 70-х годов прошлого столетия. В 50-е годы Чарльз Райт Миллс и Питер Дрекер предпочли обозначить формирующееся социальное состояние не как «postmodernity», а как «postmodern order». Смотри Миллс «The Sociological Imagination», Harmonsworth, 1956, page 184. Drucker «The Landmarks of Tomorrow», New York, 1957, page 9. В дальнейшем к понятию «постмодерн» обратились в связи с изучением культурологических и социально-психологических особенностей. Например, Фидлер и Мейер при анализе постмодернистских тенденций в искусстве и архитектуре. Исследования Хассана и Дженкса, Лиотара и Бодрияра, заложивших основу постмодернистской психологии, теории языка и символических систем. Периоды постмодерна и модернити в современной социологии рассматриваются как альтернативные. Черты, приписываемые эпохе модернити, например, динамизм, схожи с характеристиками индустриального общества, как отмечает Турен. Modernity воспринимается как эпоха, отрицающая саму идею общества, разрушающая ее и замещающая ее идеей постоянного социального изменения. А история modernity представляет собой историю медленного, но непрерывного нарастания разрыва между личностью, обществом и природой. Динамизм, порожденный modernity, переносится и на описание периода постмодерна. Постмодерн определяется как эпоха, характеризующаяся резким ростом культурного и социального многообразия, отходом от ранее господствовавшей унификации и от принципов чистой экономической целесообразности, возрастанием многовариантности прогресса, отказом от принципов массового социального действия, формированием новой системы стимулов и мотивов деятельности человека, замещением материальных ориентиров культурными и другими. Современное производство трактуется как производство знаковых или символических, а не материальных ценностей. Постмодерн воспринимается его сторонниками как постэкономическая эпоха, для которой характерны демассификация потребления и производства, преодоление фордизма и отход от форм индустриального производства. Важнейшей составляющей этой эпохи является преодоление редукции человека к простому элементу производства, которое было присуще индустриальному обществу. В этой связи постмодерн нередко определяется как состояние, где растет внутренняя свобода человека, преодолевается отчуждение и снижается его зависимость от хозяйственных и политических институтов. Эпоха постмодерна отличается всемирным масштабом. Если эпоха модернити может рассматриваться как период явного доминирования европейской культуры, Heller, Feher, The Postmodern Political Condition, Cambridge, 1988, pages 146-149, то постмодернити связывается с утратой европейским регионом доминирующих позиций в мировой экономике и политике, с отказом от идеи национального государства и выдвижением на первый план иных социокультурных моделей. Идея постмодерна встретила критику, в которой можно выделить три этапа. На первом этапе, конец 70-х, первая половина 80-х годов, неопределенный термин «постмодерн» начал замещаться еще более аморфным понятием «модернизация». Постмодерн стал трактоваться как гипотетический строй, формирование которого будет связано с завершением процесса модернизации. Перспективы же его оставались неясными. На втором этапе, середина 80-х годов, происходит пересмотр содержания понятия постмодерн. Если ранее modernity и постмодерн считались двумя периодами в социальной эволюции, смотри Kumar, From Post-Industrial to Postmodern Society, New Theories of the Contemporary World, Oxford, Cambridge, 1995, page 67, то позднее эти понятия стали взаимозаменяемыми. Это позволило ограничить модернити периодом истории с середины 17 по конец 19 века, модернизм – последней третью 19 и первой половиной 20 века, а постмодерн – последними десятилетиями индустриального общества. На третьем этапе происходит отказ от характеристики современного состояния как постмодерна. Так, Гидденс предлагает заменить термин «постмодерн» понятием «радикализованный модернити». Смарт рассматривает постмодерн как реконституирование модерна. Многие социологи и философы вообще отказываются от понятия «постмодерн». Так, Бауман рассматривает современное общество не как постмодерн, а как самоценную модернити, как модернити для себя, modernity for itself. Логическим завершением этого процесса стало признание того, что модернизм характеризуется незавершенностью модернизации, а постмодернизм в этом отношении более современен, чем модернизм как таковой. Смотри Jameson, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, London, 1992, page 310. Несмотря на свою противоречивость, концепции постмодерна оказали существенное влияние на социальную философию второй половины XX века. Смотри подробнее «Новая философская энциклопедия», Москва, 2010 год, том 3, страница 297.